Остаешься здесь. Саша сникла. Комиссару следовало быть там, где люди шли на смерть. Но Князев согласился взять ее в бой только после того, как она дала слово выполнять все его приказы. Тут, в полку, мы обо всем с тобой договариваемся. Но там, в бою, прикажу стоять, залечь, да хоть чечетку сплясать, выполняешь без пререканий, уяснила. Комиссар, Николай Иванович протянул бинокль. Саша в очередной раз попыталась встать так, чтоб на нее поминутно не натыкались занятые делом люди. Поднесла бинокль к глазам, стала смотреть вслед уходящим. Проскакав порядка 300 шагов навстречу противнику, Князев спешился и, раскинув руки в стороны, в полоборота что-то кричал бегущим следом красноармейцам. Взводные колонны разбегались по обе стороны от него, разворачиваясь в боевой порядок, в цепь. «Какая, в сущности, разница?» – подумала Саша. «Кто он и что он вне боя? Пусть хоть Кропоткина конспектирует, хоть каждый вечер в хлам напивается, хоть каждую неделю комиссаров у обочины закапывает. Только бы он продолжал воевать, и воевать за советы. Ложись!» Прежде чем Саша успела что-то сообразить, Николай Иванович толкнул ее в утоптанный снег и сам упал рядом. Только после этого накатила волна грохота. «Все, комиссар, можно вставать!» Николай Иванович подал Саше руку. «Что это было?» — спросила она, отряхивая шинель от снега. «Чемодан это был. Хорошо, далеко рванул, с полверсты отсюда. А не то орали б сейчас друг другу и все равно б не слышали ничего. Но шальной осколок мог и долететь, хорошего мало. А что там горит?» — спросила Саша, поднося к глазам бинокль. «Хутор там есть. То есть уже, наверное, был хутор. Они обстреливают хутор. Зачем? Разве там наши были? Решили, видать, что там штаб наш. Я и сам думал, там штабом встанем. Обзор на мост оттуда хороший был, не пришлось бы разведкоманду гонять. Но командир предусмотрел, что это место самое подходящее и потому самое очевидное. Так что разве вот семью, что там жила, паскуды эти положили?» Саша пыталась разглядеть что-то в бинокль. Там, где только что стоял аккуратный хутор, все было затянуто дымом. Вот горит дом, а там, наверное, сарай. Бежит, сметая все на своем пути, горящая корова. А там, горящий человек. Криков не слышно было, все звуки тонули в отдаленном артиллерийском грохоте. И ветер дул в другую сторону, потому ни дым, ни запах сюда не доносились. Подбежал запыхавшийся боец. «Иваныч, снаряды погрузить надо, помоги разобраться с маркировками, там черт ногу сломит». «Вы стойте здесь, Александра Иосифовна», — засуетился Николай Иванович. Саша рассеянно кивнула, подышала на запотевшее стекло бинокля, протерла варежкой. Стало, кажется, только хуже видно. Но Саша продолжала вглядываться в пожарище, как зачарованная. Словно это был совсем другой город, занесенный не снегом, сливовым цветом. Белые лепестки кружились в воздушных вихрях и грациозно опускались в огонь, в лужи крови, на истерзанные человеческие тела. И когда Саша разглядела в бинокль бегущего к хутору мальчика, она перестала быть здесь и оказалась там, в Белостоке, в недоброй памяти июня 906 года. Потом говорили, что комиссар храбрая, раз побежала под артиллерийский обстрел. Но правда в том, что она не думала ни про какой обстрел в этот момент. Говорили, что комиссар добрая, раз бросилась спасать ребенка, которого никогда раньше не видела. Люди умирали в революции, и дети тоже умирали, обычно не на передовой и не в расстрельных подвалах, но Саша знала, что таково естественное следствие войны. Если бы она принимала решение, она бы осталась там, где ей было приказано остаться. Говорили, что комиссар иногда не в себе, и это было ближе всего к правде. Она не вспомнила, что если ее сейчас убьют, Князев не отмоется и дело советов будет поставлено под удар. Она не слышала криков «Стой! Куда?» Она просто обнаружила себя бегущей вниз, к горящему хутору. Тогда, 12 лет назад, она бежала по охваченному погромом городу, уворачиваясь от горящих балок, от летящих в нее камней, от тянущихся к ее телу жадных рук, перепрыгивая лужи масла, вина, крови. Сквозь крики и пьяный смех, сквозь вездесущие лепестки сливы она бежала по улицам, на которых прошла вся ее жизнь, к месту, которое не было больше ее домом, которое не могло уже быть ничьим домом. Теперь она бежала вниз по холму. Саша никогда не была особенно сильной или ловкой, но в такие моменты, откуда что бралось, она скользила на заснеженном склоне и использовала энергию этого скольжения, чтобы ускориться. Она спотыкалась на скрытых под снегом корягах, падала и перекатывалась по земле, чтоб вскочить на ноги чуть ближе к цели. Шапка потерялась во время одного из падений, волосы разметались и зацепились за кривые доски забора, когда Саша протискивалась между ними. Не чувствуя боли, не чувствуя страха, она рванулась и высвободилась, оставив плетню несколько длинных прядей. Снизу все выглядело совсем не так, как сверху в бинокль. На какой-то миг Саше показалось, что безудержный спуск ее был напрасен, мальчика она не найдет. Верно, он и вовсе погиб уже в своем горящем доме. Звать его, поняла Саша, бесполезно. Она знала, каково ему, и знала, что он ничего сейчас не слышит. Но хутор ведь совсем маленький, 5 или 6 строений, надо методично обойти их, одно за другим. И Саша шагнула в дым, дыша через мокрую варежку. Мальчик нашелся у развалин самого большого дома, там, где недавно было крыльцо. Голыми руками он пытался отодвинуть тлеющие балки. Беглого взгляда хватило, чтоб понять, если кто внутри и пережил падение кровли, то уже сгорел заживо или задохнулся. От дома осталась куча горящих бревен. Но Саша по себе знала, что человек, в считанные минуты потерявший все, невосприимчив к реальности. Саша дернула мальчика за плечо. Он обернулся машинально, посмотрел ей в лицо пустым невидящим взглядом и тут же вернулся к своим балкам. Руки и лицо его уже покрылись волдырями, но он не чувствовал этого. Саша снова потянула мальчика за плечо, он не отреагировал. Она говорила, кричала ему что-то, но сама не слышала своего голоса. Кругом трещали горящие бревна, обрушивались стены и, кажется, рвались снаряды. Вдалеке отсюда, совсем рядом, в голове у нее, мальчик слишком большой, чтоб тащить его на себе, поняла Саша. Не совсем ребенок уже, он должен пойти за ней сам. Но как заставить его прийти в себя, как заставить его захотеть жить, не в будущем, а прямо сейчас, в эту минуту, пока он не сжег руки до костей, пока дым не разъел его легкие, пока сознание его не повредилось необратимо от невозможности принять реальность. Есть методы, вспомнила Саша, ее учили таким вещам, месмеристы умеют контролировать сознание людей в критических ситуациях. Нет времени на введение в транс и сонастройку, но есть один ключ. Саша расфокусировала взгляд, чтоб увидеть на месте этого мальчика другого человека, девочку, которой она сама была 12 лет назад. Девочка также разгребала руками горящие доски, несколько шрамов видны до сих пор, не в силах осознать, что ее дом похоронил под собой ее семью. Нырнула вглубь себя, на тот уровень, где отрицала это до сих пор, она ведь просыпалась каждую ночь от тревоги, не слыша дыхания сестры рядом. Нежные лепестки сливы дрожали на ветру и таяли в уничтожившем ее мир огне, как тают теперь снежинки. Саша схватила мальчика за плечи, развернула к себе, вонзилась взглядом в его пустые глаза. «Ты, как и я, никогда не сможешь принять потери всего, что только и мог любить. Но эта потеря станет для тебя, как стала для меня, источником неизбывной ярости и великой силы. Потому я приказываю тебе, как каждый день приказываю себе, живи». И когда Саша в следующий раз рванула мальчика за руку, он пошел с ней, даже чуть впереди нее, к ближайшему выходу из горящего лабиринта. При подъеме на бугор уже скорее он помогал ей, чем она ему. И тут только Саша поняла, что обстрел прекратился, ни одна из сторон не стреляет по ним. На середине подъема их встретили, втащили наверх. Чьи-то руки набросили шинель на плечи мальчика, и кто-то говорил что-то, но Саша никого не видела и не слышала, кроме своего найденыша. Обессиленный, мальчик сел на снег. Саша опустилась на колени рядом с ним, крепко обняла его и заплакала. Она плакала о его погибшей семье и о своей погибшей семье. Обо всех, кто умер на гражданской войне, когда она началась. Закончится ли когда-нибудь? Плакала о тех, кому только предстоит умереть. И о тех, кто выживет. Тело мальчика в ее объятиях начало содрогаться. Саша поняла, что он плачет вместе с ней, и с этими слезами к нему возвращается жизнь. Тогда она прижала его к себе крепко, еще крепче, пытаясь вобрать в себя его горе. Тяжелая рука легла Саше на плечо, заставив обернуться. «Ты нарушила мой приказ в бою», — сказал Князев. «Завтра ты возвращаешься в Петроград». Глава 13. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Декабрь 1918 года. «Ты нарушила мой приказ в бою», — сказал Князев. «Будь ты моим человеком, пристрелил бы тебя на месте. Свезло тебе, что ты не мой человек, Александра. Никогда им не была, и никогда не будешь. Просто вернешься туда, откуда приехала. Сегодня, сейчас, утром Саша прощалась с 51-м полком, для которого так и не смогла стать комиссаром. Горячо обняла Аглаю, крепко пожала руку Лексе, выпила на дорогу чаю с Николаем Ивановичем, взяла пачку бумаг у Белоусова, клятвенно пообещав добиться визы подписи в кратчайшие сроки. Пошепталась с пареньком, которого вытащила вчера с хутора. Он пока еще говорил совсем мало, но быстро приходил в себя. Боевую задачу 51-й вчера успешно выполнил. Саша знала, что ее заслуги в этом нет никакой. Прохор уже вывел Лиззи из гаража, чтоб отвезти несостоявшегося комиссара на станцию. «Если ты хочешь, чтоб я уехала, командир», — сказала Саша, — «я уеду». Они сидели друг напротив друга за столом в гостиной купеческого дома, где встретились впервые. Саша заняла стул, на который тогда Князев пытался усадить ее приказом. Теперь он, видимо, предпочел бы, чтоб она осталась на ногах и вообще ушла поскорее. Но разбитые вчера колени сильно болели. «Хорошо хоть ребро», — сказал полковой доктор, «при падении всего лишь треснуло, не сломалось». Однако каждый вздох теперь отдавался болью. За прошедшие с приезда Саши недели комната стала еще более заброшенной. Лекса прибирался в меру своего разумения, но этого было недостаточно. Прежде богатая обстановка стремительно теряла лоск. Саша внимательно осмотрелась и увидела то, что могла бы заметить и раньше, если б знала, что искать. Один из углов каминной решетки, потускневший и захватанный, был начищен до блеска. «Недавно. Я знаю, что не должна была нарушать твоего приказа, командир», — продолжила Саша. «Но что-то на меня нашло. Я не всегда управляю тем, что делаю. Иногда что-то поднимается со дна и толкает меня на действия, которых я бы не совершила, будь я в разуме. Это меня не оправдывает. Я не снимаю с себя ответственности. Такое просто случается». Князев нахмурился. «Это все, да и нет. У меня две просьбы. Мы не так уж плохо работали вместе, потому, полагаю, я могу высказать тебе две просьбы. Решение по каждой, твое, но ты меня выслушаешь». Князев нехотя кивнул. «Первое. Позаботьтесь, пожалуйста, о мальчике. У него никого и ничего не осталось. Ванька его зовут. Он скоро придет в себя. Год-другой, станет солдатом. Пока может быть еще чем полезен. До того мы бы и без твоих напутствий дошли. Парень, часть 51-го. Мы будем живы, он будет жив. О нем не печалься у себя в Петрограде. Что у тебя еще? Что у меня еще?» — повторила Саша. «Еще я бы хотела забрать личные вещи комиссара Родионова, отослать их его родным, написать им, как он погиб. Ну и не только им, конечно, в наркомат юстиции тоже, с копией в ВЧК, закрыть это дело». Князев тяжело облокотился об стол, глянул на Сашу из-под лобья. «Вот к чему это тебе, Александра?» — спросил он. «Знал же, ты не дура и все поймешь. По уму, лучше к тебе смолчать. Проблемы не решаются, если молчать о них. Тем более, что даже при всем желании это дело нельзя было не раскрыть. Не держи себя, старший следователь ВЧК», — подбодрил Князев. «Поделись, что же тебе такого удалось раскрыть?» «Комиссар Родионов», — ответила Саша, быстро и глубоко вздохнув, — «был человеком строгих правил. Такие люди твердо следуют своим принципам. Иногда, слишком твердо, без учета оперативной обстановки. У тебя тоже есть принципы, командир. Ты никогда не говоришь о них, они не записаны на первой странице твоего дневника. Ты и дневник-то не ведешь. Эти принципы просто должны быть очевидны и понятны всем, с кем ты имеешь дело. Когда это не так, происходит то, что произошло. Кто тот единственный человек, кого будут прикрывать здесь все, вплоть до самых идейных большевиков? Всякий, кто видел тебя в бою, легко поймет это». «Продолжай, Александра», — сказал Князев, постучав пальцами по столу. «Я не знаю, что он говорил тебе в вашу последнюю встречу», — послушно продолжила Саша. «В его последнюю с кем бы то ни было встречу. Возможно, он упрекал тебя за пьянство. Возможно, выражал недоверие. Возможно, требовал себе больше полномочий. Но особого значения это не имеет. Ведь ты, командир, и сам, видимо, этого не помнишь. А Родионов уже никому не расскажет». Князев продолжал спокойно смотреть на Сашу из-под лобья. Саша прикрыла на секунду глаза, потом продолжила говорить. «Не думаю, что ты имел намерение его убить, но он переступил границы, которые ты ему очертил. Последующее, полагаю, было случайностью. Возможно, вы бы подрались, а после этого стали бы лучше понимать друг друга. Но ты сильный человек, Федор, на свою беду, очень сильный. Ты ведь просто оттолкнул его, и он упал, головой скорее всего, на угол этой бесполезной каминной решетки». К Князев усмехнулся. «Что ж, раз следователю ВЧК все ясно, так дело закрыто». «Следователю ВЧК», — подтвердила Саша, — «все ясно, и дело закрыто. Отчего бы не закрыть дело, есть же вещественные доказательства». Комиссар Родионов аккуратно вел дневник. На последней заполненной странице зафиксировано, куда он планировал пойти, но так и не пришел. По пути туда он и погиб. «Взгляни, командир». Князев взял протянутый ему дневник, пролистал до последней заполненной страницы, чуть поднял брови, взглянул на Сашу вопросительно. «Я работала с такими уликами», — объяснила Саша. «Я знаю, на что будет смотреть следователь, чтоб установить, вырывали ли из тетради листы, и могу удалить страницу так, чтоб следов не осталось. Потому теперь дневник подтверждает, что последней работой комиссара Родионова было посещение 4-й роты. Она расквартирована в 3 верстах от штаба. Идти нужно через город, а в Пскове, как и везде теперь, неспокойно. Человека могут пытаться убить, чтоб завладеть его табельным оружием. Бывали такие случаи. Тем более, что Родионов не приучился ездить верхом. Предпочитал ходить пешком. Тело так и не нашли. Что ж, в речке с несуразным названием «Великое течение быстрое». Все ясно. Нет причин не закрыть дело. Ты ж разве не должна стоять за правду? Правда, то, что хорошо сейчас для революции. И ты берешь это на себя? Почему? Ты свободен признавать или не признавать меня своим человеком. Но ведь свобода есть и у меня. Я, твой человек, и им останусь. Так я, руководствуясь революционной целесообразностью, решила. Здесь или в Петрограде, и даже если ты решишь закопать меня рядом с Родионовым, свой выбор я сделала. Князев поднялся со стула, стал расхаживать по комнате. Саша закурила. Однажды в зоологическом саду она видела тигра, который часами ходил из угла в угол по своей клетке. Такое сильное, красивое животное, и такие бессмысленные, будто у сломанного механизма, движения. Командир не любит выходить за рамки ясных и четких понятий. «Ну, положим», — сказал наконец Князев. «Положим, так, так что вышло на самом-то деле. С этим чего? От тебя ожидают, что ты будешь стальной машиной, командир, без права на ошибку, на сомнение, на слабость. В 51-м ты царь и бог, и должен оставаться им всегда, каждую чертову минуту. 1500 человек зависит от тебя, и только когда ты остаешься один, по тонкому льду идешь, Александра», — сказал Князев. «Когда ты остаешься один, ты можешь наконец перестать быть стальной машиной, но так велико давление все остальное время, что когда оно наконец спадает, ты теряешь над собой контроль. Ты настолько привык жить для других, что когда никто тебя не видит, отпускаешь вожжи полностью. Алкоголь немного помогал. Долгое время все обходилось. Могло бы, верно, обходиться и дальше, не окажись в тот вечер Родионов так настойчив. Но ведь есть и другие последствия, и они уже, полагаю, сказываются все сильнее». Князев резко повернулся, подошел к Саше очень близко, оперся обеими руками о подлокотники ее стула. Дерево скрипнуло, но выдержало. К князевскому запаху звериной шерсти сейчас явственно примешивался перегар, одеколон не перебивал его. Саша смотрела командиру в глаза спокойно и твердо. «Я видела лицо Алексея. Лексы», — сказала Саша, когда он знал, что в любой момент получит приказ, которого не сможет выполнить, но ведь и не выполнить тоже не сможет, окажется соучастником преступления, в котором даже нет никакого смысла. «Ты не должен поступать так со своими людьми, командир». Князев отпустил ее стул, отошел, отвернулся к окну. «Поделать-то с этим что можно?» — спросил Князев негромко. «Хотела бы я знать». Саша встала, подошла к командиру, встала рядом, близко, но не касаясь его. «Не думаю, что человека может исправить кто-то, кроме него самого. А если такое и возможно, этого не должно происходить. Ошибки, слабости, преступления даже, это тоже проявление свободы. Но мы всю жизнь сражаемся не только с врагами, но и сами с собой. Иногда нам удается одержать верх, на время, а потом мы умираем. Я одно только знаю, что бы ни происходило с тобой, тебе совсем не обязательно пытаться справиться с этим в одиночестве. Ты не должна была нарушать мой приказ, Александра. И не в том дело даже, что ты могла выдать нашу позицию. Командиру своему ты должна верить больше, чем себе. Тогда бы я мог тебе верить». Они немного постояли рядом у окна, молча глядя на греющихся у костра караульных, на заснеженные деревья, на церковь вдали. «То, что я сделала, непростительно», — сказала Саша. «Как и то, что я наделал», — ответил Князев. Похоже, слова эти потребовали от него большего мужества, чем все вчерашние подвиги вместе взятые. «Стоим мы с тобой друг друга, комиссар». Саша внимательно посмотрела Князеву в лицо, пытаясь угадать, не ошибся ли он с обращением. «Ты можешь остаться комиссаром 51-го», подтвердил Князев. «Стать, взаправду, его комиссаром, ежели все еще хочешь». «Принято», ответила Саша. «Скажи, командир, сколько людей мы вчера потеряли?» «43 человека, насколько теперь известно. Не все кавалеристы вернулись, может статься, еще кого не досчитаемся. И 9 раненых в тяжелом состоянии. Я бы хотела обратиться к полку во время похорон». «Можно», кивнул Князев. «Попик полковой сбежал давно, да и толку было с его завываний. Глядишь, у тебя лучше получится поддержать боевой дух. И еще, у нас есть пленные. Нам нужны пополнения, и нам нужна информация. Первое, моя работа как комиссара. Второе, моя работа как чекиста». «Работай», кивнул Князев. Вошел, как всегда без стука, Ликса. «Телеграмма, срочная». Подал запечатанную телеграмму Князеву. Вообще-то комиссар должен читать телеграммы первым, но в 51-м было заведено иначе. Хорошо, хоть Князев отдавал Саше телеграмму после того, как сам прочитывал. «Переходишь в распоряжение товарища комиссара», — сказал Князев Ликсе. «Что прикажет, выполнять. А сейчас к Белоусову. Пускай подготовит список вопросов к господам офицерам. И вот еще что. Прохору скажи, чтоб машину в гараж завел. Чего ей понапрасну под снегом ржаветь?» Командир распечатал телеграмму. Прочел. Поднял глаза на Сашу. «Это хорошо, что ты остаешься, комиссар», — сказал Князев, чуть помедлив. «Возвращаться тебе теперь некуда, и ни к кому. Кто послал тебя сюда, те уже мертвы. Вчера Петроград пал». Глава 14. Полковник добровольческой армии Андрей Щербатов. Декабрь 1918 года. Петроград освобожден. Поднимем бокалы, дамы и господа. Супруга генерала Алмазова обладала поистине выдающимися организаторскими талантами. Известие о взятии Петрограда поступило вчера, а сегодня уже был устроен праздничный прием. На первый взгляд зала Омского дворянского собрания выглядело так же блистательно, как в благословенные дореволюционные времена. Требовалось присмотреться, чтобы заметить приметы скудного смутного времени. В разномастных бокалах вместо шампанского искрился яблочный сидр местного производства. Платье и особенно обувь многих гостей не вполне подходили к торжественному случаю. На костюмах виднелись заплаты и следы штопки. И хотя здание дворянского собрания было электрифицировано, ламп накаливая в хрустальной люстре отчаянно не хватало, потому зала дополнительно освещалось чадящими сальными свечами. Но дубовый паркет сверкал, военный оркестр без устали играл мазурки и вальсы, а главное, радостное событие, послужившее причиной торжества, заставляло собравшихся позабыть о трудностях и невзгодах. Освобождение Петрограда вселяло надежду, что в войне наконец произошел перелом, взбунтовавшаяся темная масса в скором времени будет укрощена и возвращение старых добрых порядков уже близко. Щербатов танцевать не любил, однако провести весь вечер за мужскими беседами означало бы проявить неуважение к хозяйке праздника. Оттанцевав 3 вальса и 2 кадрили, полковник с чувством исполненного долга взял бокал, встал у стены и всмотрелся в зал. В первую очередь он нашел глазами Веру. Как он и ожидал, Вера стояла в центре небольшого кружка гостей и увлеченно что-то рассказывала. Внимание слушателей, преимущественно дам, было устремлено на нее. Вера прибыла в Омск только 3 дня назад, но уже успела включиться в подготовку празднования. В любом обществе Вера держала себя так, будто знакома тут со всеми с отрочества, и заводила друзей с невероятной скоростью. В углу на диванах Щербатов увидел группу мужчин в штатском, не принимающих участия в общем веселье. Некоторые из них выглядели угрюмыми, другие – потерянными. Щербатов не со всеми из них успел познакомиться лично, но знал, что это эсеры из директории. 3 дня назад ЦК партии эсеров был почти в полном составе арестован по обвинению в государственной измене. Министров директории аресты не коснулись, но положение этого правительства сделалось чрезвычайно шатким. Офицеры, проходя мимо, бросали в сторону дивана презрительные взгляды. Из всех министров один только Михайлов был оживлен, он постоянно что-то говорил, активно жестикулируя, то одному своему коллеге, то другому, то сразу всем. «Будьте любезны, попросите оркестр сделать перерыв после этого вальса», — обратился Алмазов к своему адъютанту. Когда музыка закончилась, Танцующие не сразу прекратили кружение, и вот наконец даже самая увлекшаяся пара распалась, умолк последний смех и собравшиеся, будто притянутые магнитом, посмотрели в сторону Алмазова, угадывая в нем центр происходящего. От Алмазова многие ожидали, что он займет освобожденный Колчаком пост военного министра директории, но он предпочел возглавить Министерство внутренних дел. Дамы и господа, Алмазов вроде бы не повышал голоса, но слышно его было в каждом углу залы. Сегодня мы празднуем великую победу. Она не только вернула нам славную столицу империи, но и знаменует коренной перелом в ходе кровавой междоусобной войны, развязанной большевистской сворой. Мы уже поднимали бокалы за генерала Юденича и за наших доблестных воинов. Пришло время почтить человека, без которого нам сегодня нечего было бы праздновать. Потому что победы куются не только на театре военных действий, но и политической волей. Народы Финляндии и Прибалтики выступили в битве за Петроград нашими союзниками. И этот союз был заключен своевременно благодаря полковнику Щербатову, который провез послание с Южного фронта через захваченные врагом территории. Алмазов поднял бокал. Щербатов склонил голову, благодаря собравшихся за аплодисменты. Признание директории и автономии национальных окраин пришлось по вкусу далеко не всем, но новость о взятии Петрограда заткнула недовольным рты. Щербатов ощутил теплую ладонь на своем плече, Вера взяла его под руку. Он и не заметил, как она подошла, а наверняка она стояла рядом с ним, пока Алмазов говорил тост. Выглядела Вера, как всегда, неподражаемо. Она приехала в Омск с одним небольшим чемоданом, а теперь у нее появился вечерний наряд. Кажется, Щербатов узнал узор портьера из их квартиры в ткани ее платья. Даже в разгар революционных потрясений Вера Щербатова неизменно выглядела так, будто к ее услугам были лучшие модистки Парижа. Элегантность была присуща ей с ранней юности. Тонкие черты лица, широко расставленные глаза, нежная линия шеи, темные волосы собраны в высокую пышную прическу, подчеркивая царственную посадку головы. В ушах Вера носила серьги с дешевым лазуритом, немногое оставшееся от родителей серебро давно обменено на хлеб, но они оттеняли блеск ее глаз так, что, кажется, и с бриллиантами она не могла быть краше. И все же Щербатова коробили явные знаки бедности в ее облике. Ведь это его вина, что его единственный родной человек живет в шаге от нищеты. Для себя полковник хотел немногого, но Вера, конечно, должна получать только самое лучшее. И Щербатов надеялся, что скоро сможет обеспечить уровень жизни, который ей подобает. «Спаси же меня от дамского общества, дорогой брат», — негромко сказала ему Вера, не переставая ослепительно улыбаться. «Их послушать, гражданская война затеяна для того лишь, чтоб эти курицы могли снова пить шампанское и обливаться французскими духами». Оркестранты вернулись на свои места после перерыва. Дамы и девицы начали было оглядывать залу в поисках кавалеров. Но с первых аккордов стало ясно, что с танцами придется обождать. Оркестр заиграл гимн Российской империи. «Боже, царя храни!» Стульев в зале было немного, большая часть присутствующих и так находилась на ногах, что избавило их от необходимости демонстрировать почтение. Гимн полагалось слушать стоя, но государство, где действовал этот закон, уже почти 2 года не существовало. Бог не сохранил царя, да и сам царь не сохранил ни вверенной ему страны, ни даже собственной семьи. Пели немногие, и все же те, кто сидел, предпочли подняться. Не стоит шутить с чувствами людей, утративших все, что было им дорого. Взгляды собравшихся обратились к группе министров директории, продолжавших сидеть на угловом диване. Михайлов в центре группы скрестил руки на груди. Щербатов видел, как он что-то говорит своим коллегам. Почтить гимн Российской империи, для СР это было равнозначно отречению от своих политических идеалов. Министры похожи, подумал Щербатов, на небольшое стадо косуль, окруженных плотным кольцом хищников. Похоже, кто-то решил положить конец эсеровскому вопросу. Алмазов резко вскинул правую руку вверх. Музыка оборвалась, словно оркестр только и ждал этого знака. Один трубач несколько секунд тянул свою партию в обрушившейся на залу тишине, потом выдал пару фальшивых нот и утих. «Это провокация, господа», — четко сказал Алмазов. «Кто-то пытается разрушить наше политическое единство. Покажите», — обратился генерал к дирижеру, кто отдал распоряжение поставить гимн. Жезлом, которым только что управлял оркестром, бледный дирижер показал в сторону стоявшей чуть особняком группы офицеров. Алмазов едва заметно кивнул, и взявшиеся невесть откуда люди в синих мундирах вывели этих офицеров за дверь. «Достойно сожаления, что это произошло посреди праздника, дамы и господа», — сказал Алмазов. «Но пока идет война, такого рода казусы неизбежны. Враги не только по ту сторону фронта, они притаились и среди нас. Наша сила в единении гражданской и военной власти в деле противостояния большевистской заразе. Никакие символы старого порядка не должны становиться препятствием на пути построения нашего великого будущего. Вам особо приношу свои извинения за этот инцидент, господа». Последнее было адресовано министром директории, словно примерзшим к своему дивану. «Обещаю, подобное не повторится». Тут один из министров резко поднялся на ноги. Он сказал оставшимся несколько фраз, заглушенных музыкой, развернулся и направился к выходу из бальной залы. Он шел, глубоко засунув руки в карманы сюртука, сгорбившись, не глядя перед собой. Празднующие сами отшатывались с его пути. Оркестр снова заиграл вальс. Вера несколько раз слегка ударила ладонью о ладонь, изображая аплодисменты. «Великолепный спектакль», — сказала она брату. «Этот, в сюртуке, далеко не уйдет ведь?» «Разумеется», — ответил Щербатов. «Будет осужден вместе с другими предателями из числа эсеров. Злоумышленнее против государственного порядка. Раз он находит оскорбительным союз с властями, арестовавшими его товарищей, что ж, пусть разделит их судьбу». Через несколько дней, процесс над офицерами, которые устроили эту провокацию. Та же статья. «Я уже работаю над этим, пока не официально. И хотя многие понимают, кто здесь играет музыку, мы сегодня сохранили директорию. А зачем нам директория? Номинально директория наследует всенародно избранному, а впоследствии разогнанному большевиками учредительному собранию. По крайней мере в большей степени, чем любое другое правительство в стране, а их расплодилось великое множество, в каждом втором уезде свое. Директория может консолидировать разные политические силы, вернее, давать им благовидный предлог к консолидации. Но есть еще одна причина, возможно, более важная. Пока военные правят из-за спины директории, не встает вопрос о личности правителя, диктатора, каким планировалось поставить покойного Колчака. Не то чтоб кто-то рвался к единоличной власти, но ты же знаешь, как народ в России нуждается в сильном правителе. Пока, впрочем, есть и более насущные дела. А ходили слухи, будто Алмазов сам из монархистов. Это так, но чтоб привести Россию к тому историческому моменту, где возможно, хотя бы гипотетически, реставрация монархии, нам придется идти на политические компромиссы. Представь же меня своим новым соратником. А вот, на ловца и зверь бежит. Вы не имеете права единолично наслаждаться обществом такой красавицы, полковник, белозубо улыбнулся подошедший Михайлов. Щербатов представил его. Михайлов поцеловал Вере руку, причем в самом деле прильнул губами, а не коснулся воздуха в паре дюймов от запястья, как велел этикет. То ли сын политкоторжанина не знал тонкостей светского обращения, то ли пренебрег ими осознанно. Вера лишь улыбнулась, лазурит в ее ушах блеснул. А вот и наш герой дня. Алмазов подошел в окружении группы офицеров. «Господа, хочу, чтоб вы первыми узнали о грядущем преобразовании в правительстве. Законопроект пока не утвержден директорией, но по существу вопрос можно считать решенным. Мы создаем департамент охраны государственного порядка в составе моего министерства». Полковник Щербатов любезно согласился его возглавить, а заодно принять должность товарища министра МВД. «Но разве вопросы охраны порядка не в ведении контрразведки?» – спросил кто-то из офицеров. «Контрразведка занимается вопросами тактического значения», – пояснил Алмазов. «Ловит шпионов, допрашивает военнопленных и так далее. Это необходимо, но нам надо решать и более масштабные задачи. Что-то вроде большевистской чрезвычайки, в таком случае». Само название «Чрезвычайная комиссия» указывает на временный характер работы учреждения, сказал Щербатов. Как и многие большевистские затеи, чистая непродуманная авантюра. Охрана государственного порядка же должна осуществляться на постоянной основе. Большевики провозгласили классовую войну. Наша же цель – классовый мир. Классовый мир может быть выстроен только в условиях четкого, ясного, рационального порядка, при котором каждому отведено его место. Оркестр заиграл «Дунайские волны». «Ах, это мой любимый вальс», — вздохнула Вера. Михайлов, ослепительно улыбнувшись, подхватил ее за талию и увлек в круг танцующих. «Но разве возможно в нынешних условиях избежать террора?» — спросил другой офицер. «Разумеется, в первое время террор неизбежен», — ответил Щербатов. пока не закончена война, и в послевоенный период. Надо смотреть правде в глаза. Будут расстрелы, тюрьмы, концентрационные и фильтрационные лагеря. Невозможно вывести истерзанную междоусобной войной страну к стабильности и процветанию, не отсекая гнилые и безнадежно испорченные части общества без всякой жалости. Но если большевики не могут предложить обществу ничего, кроме непрерывного и нарастающего террора, то для нас эти меры будут лишь временными. Суть нашей деятельности – в умиротворении мятежной страны. Если установление государственного порядка неизбежно потребует насилия, то его поддержание должно стать бескровным. Госпожа Алмазова, лучезарно улыбаясь, вступила в круг беседующих мужчин. «Давайте же оставим беседы о политике для суровых будней, господа», – поспешно сказал генерал. «Сегодня праздник. Нам должно быть стыдно, что дамы скучают. Не так уж много балов мы могли им предложить в последнее время. Вас можно поздравить», – сказал Алмазову Щербатов, когда офицеры разошлись. «Сегодня вы отстояли наше демократическое правительство. Социалисты это, никакие не демократы», – лицо Алмазова скривилось. «От большевиков отличаются разве что тем, что упустили власть в стране, а так одним миром мазаны, и болтаться бы им на соседних виселицах. Полагаете, мне приятно было прерывать гимн империи в угоду этому сброду? Я ведь по глубокому своему убеждению монархист, Щербатов. Как же вы относитесь к последнему русскому императору? Как и любой монарх, Николай был послан Россией Богом. Полагаю, в наказание за грехи, которые нам только предстоит еще искупить. Император ввел страну в мировую войну, разрушившую миллионы семей, а сам родил прежде всего об интересах семьи собственной. Романовы утратили как юридическое, так и нравственное право на престол. Однажды, возможно, Бог смилуется над Россией и пошлет ей новую династию. Пока же, к великому моему сожалению, нам не обойтись без союза с этими пустобрехами. В чем вы видите первоочередную цель этого союза? Без правительства, издающего законы и контролирующего их соблюдение, мы не сможем покончить с таким уродливым явлением, как атаманщина. Постоянно поступают донесения о бессудных, жестоких и, главное, бессмысленным расправах, чинимых над населением казаками Семенова, Анненкова и других атаманов. Они грабят, насильничают, мучают и убивают без разбора, и тем возбуждают такую ненависть к представляемой ими власти, что большевики могут только порадоваться наличию таких ценных и благодетельных для них сотрудников. Население должно видеть в нас избавителей от тяжкого комиссарского плена, а не худших мучителей, чем комиссары. «Проблема с атаманами в том, что ими невозможно управлять», — ответил Щербатов. «Я полностью с вами согласен, атаманщина должна быть искоренена самым решительным образом. Хоть и не тотчас же, а когда в войне с большевиками будет достигнут перелом и мы получим преимущество. А пока мы подготовим для этого почву, изыскав новому порядку союзников во всех слоях населения, лучшие люди страны могут и даже должны оказывать содействие в выявлении и уничтожении вредоносных элементов. Общество в тесном сотрудничестве с властью станет очищать само себя. То, о чем вы говорите, в народе называют чужими руками жар загребать», — нахмурился Алмазов. «Впрочем, на войне хороши все средства. Сейчас, однако же, неподходящее место и время для обсуждения этих вопросов. Смотрите, моя дражайшая супруга ведет к вам свою очередную протеже. Будьте предельно осторожны, полковник, более двух танцев с одной барышней, и вы уже жених. Женихов теперь остро не хватает, а ваша карьера на взлете, потому невесты откроют на вас сезон охоты. Вам, вне всякого сомнения, следует жениться, но я бы рекомендовал не спешить с этим. По-настоящему хорошую партию вы сможете составить через год-другой. Я приму это во внимание», — ответил Щербатов и обернулся к госпоже Алмазовой и ее протеже с самой любезной улыбкой. Протанцевав с разными барышнями четыре перемены, Щербатов нашел Веру в обществе Михайлова. «Вот, Андрей не даст соврать», — говорила Вера, — «я всегда ненавидела войну. Свою жизненную миссию я вижу в том, чтоб исцелять нанесенные войной раны. Вы говорите о благородном труде сестры милосердия?» — улыбаясь, спросил Михайлов. «Как и многие дамы, Вера в патриотическом 1914 году окончила сестринские курсы, в том числе и о нем. Но мои амбиции простираются дальше того, чтоб перевязывать раны нашим доблестным воинам. Я говорю об исцелении общества. Вот как, и какими же, позвольте полюбопытствовать, методами вы намерены исцелять общество?» Михайлов, кажется, все еще считал разговор шуточным. Методики исправления и усмирения человеческой природы известны с древнейших времен, серьезно ответила Вера. Если мы изучим и модифицируем их с помощью достижений современной науки, они смогут стать по-настоящему эффективными, а в перспективе даже и массовыми. О каких методиках вы говорите? Я всегда живо интересовалась религиозными практиками. Знаете ли вы, что монастыри издревле были не только местом молитвы, но и тюрьмами для особо опасных или важных преступников? Иногда в них ссылали постылых жен и неудобных наследников. Иногда убийцы насильников, людей необыкновенной жестокости и силы. Иногда еретиков и мятежников, тех, чьи слова оказывались разрушительнее пушечных ядер. И часто эти преступники были людьми непростыми, для простых всегда существовала каторга. Они происходили из влиятельных семей, либо к ним было приковано много внимания. Их необходимо было сохранить живыми и в добром здравии. Заключение в каменном мешке этому не способствует. Более свободные условия содержания могут привести к побегам или мятежам. В монастырях умеют работать с людьми так, что в скором времени они становятся смирными и безобидными. Неужели такие чудеса достигаются постом и молитвой? Постом и молитвой, в частности. В действительности там несколько более сложный комплекс воздействий. Суть его состоит в чередовании жестокости и ласки. Побои, голод, измождение и участие, доброта, принятие сменяют друг друга хаотично, без понятной объекту закономерности. Кроме того, обряды отчитка, сугубая молитва. По существу эти техники весьма похожи на те, что практикуются сейчас гипнотизерами в месмерических салонах. Иногда применяются опиаты и другие алкалоиды. В итоге человек утрачивает собственную способность к выстраиванию логических связей и целеполаганию. Даже отчаянный бунтари становится тише воды ниже травы. Лицемер и манипулятор Ванька Каин не мог более скрывать изумление. Щербатов не раз наблюдал этот эффект. Отвлеченные красотой Веры мужчины не ожидают обнаружить в ней острый ум и прагматичность, граничащую с цинизмом. «Неужели вы полагаете, — спросил наконец Михайлов, подобрав челюсть, — что церковь согласится помогать новому порядку в деле, как бы это назвать, умиротворения населения? О, вы, полагаю, даже не представляете себе, каким ценным союзником может стать для нового порядка русская православная церковь. Революционные потрясения принесли много горя и зла, однако в то же время открыли новые пути и возможности. Освободившаяся от назойливого контроля Святейшего Синода церковь может раскрыть свой потенциал. Знаете, ведь многие, даже и внутри церкви, согласны с мнением графа Толстого о том, что в Российской империи церковная деятельность не отвечала реальным потребностям общества. Возможно, пришло время, когда любовь должна из слов притвориться в действие. Блестел сидр в бокале Веры, блестел лазурит в ее ушах, блестели ее глаза. «Любовь – это очень возвышенно», – сказал Ванька Каин. «Не хотел бы показаться вульгарным, но я ведь работаю с финансами. То, о чем вы говорите, будет дорого стоить. Пуля или веревка намного дешевле. Хотя, учитывая масштабы страны, и эта статья расходов окажется существенной. А когда времена станут гуманнее, можно будет заставить заключенных в тюрьмах или лагерях отрабатывать свой хлеб». «Разумеется», — ответила Вера. «Одних только большевиков в России сейчас более 200 тысяч, не говоря уже о врагах нового порядка в других партиях, да и просто уголовных преступниках. Пока речь не идет о том, что эта методика в обозримом будущем сможет стать массовой. Хотя, возможно, развитие медицины сделает возможным достижение подобного эффекта с помощью простой и дешевой операции. Наука, разумеется, требует вложений. На этом историческом этапе мы не сможем умиротворить страну без массового террора, это очевидно. Но чем раньше мы исследуем принципиальную возможность заставить любого человека занять отведенное ему место, хочет он того или нет, тем скорее мы сможем от хирургических методов лечения общества перейти к терапевтическим. Однако же вы говорите о вещах, которые многие сочтут жестокими, заметил Михайлов. Любовь не знает жалости, ответила Вера Щербатова. Глава 15. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Декабрь 1918 года. Газетный заголовок гласил: «Кровавый палач Глеб Баки сжег себя заживо в управлении Петрочек». Попытка уничтожить следы большевистских преступлений или сатанинская магия? В самом деле идиоты или прикидываются, подумала Саша. Ну какие преступления? Какая, к чертям, магия? Саша вспомнила, как держала в руках личное дело Князева. Там был записан адрес, по которому живет его семья, имена его детей. На Гороховой хранились тысячи таких папок. Скорее всего, закладывать взрывчатку времени уже не оставалось, и не было никакой уверенности, что промерзшие здания удалось бы подпалить снаружи. Саша представила, как Глеб Иванович в последний раз входит в унаследованный от Урицкого кабинет, шагает в своих лакированных штиблетах по лужам керосина, проводит украшенными перстнями пальцами по корешкам папок. Тысячи страниц о тех, кто был убит именем революции, о тех, кто сам принял смерть ради революции, о тех, кто еще жив и продолжает сражаться за революцию. Спичка, и их поглощает пламя, одно на всех. Саша прошептала: «Я стану много умнее, чем я есть, Глеб Иванович, я обещаю вам, я не подведу вас, я удержу свой полк в Красной армии, я сделаю все как нужно». «Петроград очищен от красной плесени», — хвастался другой заголовок. Статью украшала фотография площади перед Исаакиевским собором, заставленной виселицами. Похоже, виселиц было намного больше, чем поместилось на снимке. Мужчины, женщины, а вот это, кажется, подросток или ребенок. Некоторые в военной форме или в кожанках, но большинство в гражданской одежде. Саша вглядывалась в скверную бумагу, пытаясь распознать знакомые лица, и не могла. Может быть, ее товарищи остались живы, ушли в подполье, продолжают борьбу. Саша разжала кулаки и уставилась на ранки на ладонях, по 4 на каждой. Ногти пора обрезать, вот что. Вызывали, товарищ комиссар, Ликса вошел и оперся о косяк. Да, насчет пленных, вчера взятых. Отдели рядовой состав от офицеров. Рядовых пересчитай и сразу дуй на кухню. Пусть им приготовит горячую еду, да не какую-нибудь. Что мы сегодня будем есть, тоже и они. Если кашевар заведет шарманку, ой, невозможно, скажи, я сама приду на кухню и лично на всех приготовлю. Он этого не хочет. Так что пусть, как знает, выкручивается, но накормит всех, и хорошо накормит. Как пленные поедят, стану с ними говорить. А что до офицерия? Саша на секунду прикрыла глаза. Отделите тех, кто может знать что-то для нас важное. Хотя нет, не так, всех офицеров отделите. Сговариваться им не давайте, а то насочиняют сказок. Рассадите по разным комнатам, насколько получится. Из еды выдайте им ту воблу подгнившую, если мы не выкинули ее до сих пор. Ну или еще каких отбросов, соленых обязательно только. А пить не давайте, совсем, даже когда будут просить. Запомните только, которые просили. С них и начнем завтра допрос с утра пораньше. Понял тебя, комиссар. Будет сделано, ответил Ликса. Саша знала, что он выполнит все в точности. Не хочу я складывать цифры эти, Ванька отодвинул тетрадь с примерами. Я хочу маузер, как у тебя, и убивать этих гадов, офицерье и прочих буржуев. Саша всмотрелась в своего найденыша. Лицо и руки его покрывали волдыри, но доктор сказал, ожоги неглубокие, до свадьбы заживет. Веки были припухлыми, и Саша не могла понять, это реакция на обработку ран или свежие следы слез. Она завалила его учебниками, чтоб он не сидел, глядя в пустоту. С момента гибели его семьи не прошло и 2 дней. «Понимаю тебя, Иван», — Саша потрепала мальчика по макушке. «Но подумай вот о чем. Много ли гадов ты убьешь из маузера? В обойме 10 патронов. Допустим, 1 патрон, 1 гад, что не всегда, прямо скажем, удается. Да и гады будут отстреливаться, знаешь ли, могут не дать тебе времени расстрелять обойму, не говоря уж о том, чтоб сменить. 10 гадов, уже неплохо. Ну если ты только до 10 и умеешь считать, то неплохо, пожалуй. А вот если выучиться как следует математике, и еще много чему, сможешь гадов убивать сотнями и тысячами. Это как? Можно, например, стать артиллеристом. Как артиллерия работает, ты, конечно, помнишь, никогда этого не забудешь. Так вот, и сам сможешь чемоданами врага закидывать. Но для этого надо очень много учиться. Математику учить, физику, химию. А что это, химия? Это наука о том, как обычные всякие порошки и жидкости превращаются в порох. Порох засыпают в снаряды, снаряды заряжают в пушки и поджигают. 1 выстрел, сотни врагов. Но только если хорошо будешь знать всю технологию, иначе и своих же подорвать можно. Ладно, буду учить эту вот технологию, а экономия какая-то, капиталы, придумали тоже это не буду. И очень глупо, Саша сдвинула в сторону книги, придвинулась к Ваньке, облокотилась на стол. Но я понимаю, после того, как убили мою семью, я тоже мечтала взять бомбу и взорвать всех этих гадов. Ну, хоть кого из гадов, тех, кто убивал, тех, кто оправдывал и покрывал убийц, тех, кто запрещал моему народу себя защищать, тех, кто установил и поддерживал этот порядок вещей. Мне было, в общем-то, без разницы, кого именно. Я тогда была годом старше, чем ты теперь. По счастью, мне встретились умные люди. Большевиками их называют, потому что нацелены они на большие дела. И они объяснили мне, что по-настоящему мир меняют не бомбами и не маузером. У меня и маузера-то тогда не было. А надо рассказывать людям, что это неправильно, когда одни работают и голодают, а другие бездельничают и богатеют. Как капитализм делает счастье богатых из горя бедных, и как сделать всех свободными, чтобы жить по правде. Но это тоже не так просто все. Надо много читать и думать про общество, как оно устроено, про деньги, почему они есть не у всех, и как сделать так, чтобы были у всех, кто работает. А потом, чтоб и вовсе не стало денег, а стала одна только справедливость. Про управление разными большими и сложными штуками. Видишь, товарищи Ленин и Троцкий выучились всем этим вещам и совершили революцию. Теперь вот мы защищаем ее, и ты будешь защищать. А потом настанет мирная жизнь, и в ней надо знать и уметь еще больше. Какая жизнь, тихо сказал Ванька, после всего, без них. Он судорожно вздохнул, все же он плакал совсем недавно. Я не знаю, Вань, ответила Саша. Мы не можем поменять прошлое, но мы можем драться за будущее, где никто ни с кем не сделает того, что сделали с нами. А как будем мы с тобой жить в нем сами после всего, не знаю. Надеюсь, это будущее как-то само все исправит и вылечит. Может, и нас. Оно будет лучше, чем мы. Я надеюсь на это. На что еще надеяться? Ладно, Ванька слабо улыбнулся. Покажи мне, как решать эти примеры. Этот, надеюсь, последний был? Спросила Саша, когда очередного офицера увели после допроса. «Ну, есть там на вроде еще один», — ответил Ликса. Он тоже устал. Сегодня они допросили шестерых пленных. Обед, на который они до сих пор не попали, закончился 2 часа назад. В Красной армии командиры ели из одного котла с рядовым составом, и тем, кто не успевал вовремя, доставалась пригоревшая каша со дна. «Но с него толку не будет, товарищ комиссар, упертый. Может, ну его, разговаривать с ним? Чего зря человека мучить? Это ты себя, что ли, имеешь в виду под человеком?» Усмехнулась Саша. «Ничего, от опоздания на обед еще никто не умирал. Тащи давай этого упертого. Порядок есть порядок». Сперва Саша радовалась несколько даже чрезмерному энтузиазму, с которым Ликса кинулся выполнять обязанности помощника комиссара. Случалось, он среди ночи приносил Саше документы или приходил сообщить новости. Но скоро стало ясно, что дело тут в не в избытке революционного рвения, а в лишнем поводе повидать соседку Саши. В отсутствие Аглаи Ликса выполнял Сашины поручения с Линцой, хотя ничего не упускал. Когда Ликса вышел, Саша обратилась к Белоусову. «Кирилл Михайлович, нам из вот этих, допрошенных, нужен кто-нибудь». Саша знала, что начальник штаба полка, бывший кадровый офицер, сейчас таких называли военными специалистами, военспецами, разбирается в тактических вопросах так, как она не будет разбираться никогда. «В кавалерийском эскадроне у нас нехватка командного состава теперь», — ответил Белоусов. «Из допрошенных 2-й и 5-й подошли бы, я подразумеваю, в отношении боевого опыта подошли бы. Что у данных кандидатов с морально-политическими качествами, тут вам виднее, товарищ Гинзбург». Саша кивнула. Второй из допрашиваемых ответил на все вопросы о вооружении и численности своей части, причем ответы его совпали с показаниями других расколовшихся. На страдающих от обезвоживания людях гипноз работал хорошо, они же в самом деле хотят пить. Подтолкнуть их к откровенности в обмен на заветный стакан воды не так уж трудно. А вот 5-й тоже охотно отвечал, и даже отчасти правду. Именно ту правду, которая особого стратегического значения, как объяснил Саша Белоусов, не имела. А вот в части того, что важно, 5-й из допрашиваемых постарался соврать, дезинформировать, назвал это Белоусов. Если б не показания других пленных, это могло бы и сработать. 5-й хорош, протянула Саша. Грамотно себя вел. Я бы на его месте также пыталась выкрутиться. Его поведение выражает крайнюю степень враждебности к советской власти. Значит, служить ей верой и правдой он не станет. Да и нет. Его поведение означает, что он умен и храбр. Оставим его. Я поговорю с ним. Второго тоже пока придержим, но такому человеку веры мало. Так, а вот и наш 7-й. Конвой ввел грузного мужчину с недавно, наверное, пышными, а теперь поникшими усами. На плечах его были капитанские погоны. «Здравствуйте, я полковой комиссар Александра Иосифовна Гинзбург», — скороговоркой представилась Саша. Не то чтоб пленных особо интересовало ее имя, но не назваться было бы непрофессионально. «Мы можем поговорить. Жидовка, комиссар, более чем предсказуемо. Ни о чем мне говорить с тобой, мразь», — процедил через губу пленный. Одного взгляда хватило, чтоб понять, этот гипнозу не поддался бы, даже если б Саша не была уже вымотана предыдущими допросами. «Знаете, оскорбление – это не обязательная часть», – пожала плечами Саша. «Что вы не хотите отвечать на наши вопросы, мы поняли. Но ведь особой необходимости в этом и нет. Ваши сослуживцы уже все рассказали, что нас интересовало. Не тебе судить о белых офицерах. Я буду разговаривать только со штабс-капитаном Князевым». «Вы не сможете поговорить с штабс-капитаном Князевым. Вы могли бы поговорить разве что с Краскомом Князевым. Но с чего бы ему тратить время на вас? Вы знакомы? Доложите Князеву, что с ним согласен беседовать капитан Максимовский». Не удостоив Сашу взглядом, пленный обратился прямо к Белоусову. «Ликса, сбегай, доложи», — попросила Саша. «Вдруг они знакомы, и правда». Она боялась сделать что-то, чего Князев впоследствии не одобрит. «С этой швалью все ясно», — пленный кивнул на Сашу, обращаясь к Белоусову. «Россия для них – топливо в костре мировой революции, с которой они, между прочим, просчитались, весь пар ушел в свисток. Но вы, русский офицер, зачем связались с красной сволочью? Как вам не стыдно подчиняться тварям, жаждущим только власти и крови?» Саша скосила глаза на Белоусова. Насколько она успела понять, он служил в РККА потому лишь, что в РККА перешел весь его полк, а кроме военной, другой профессии он не имел и не желал иметь. Но не мог же он так сейчас и ответить. Любопытно, как он выкрутится. «Красная, как вы изволили выразиться, сволочь», — спокойно сказал Белоусов, — «единственная на данный момент сила, представляющая национальные интересы России. Пока командование Белой армии заискивает перед иностранцами, явными противниками России и в прошлом, и в будущем, вы забыли интересы своей страны. Большевики говорят об интернационале, их идеи утопичны, но на деле они борются, как умеют, с разрухой и хаосом. Долг любого честного русского человека – пытаться им помочь, ради будущего России. Знаете, я даже пожелал бы вам дожить до этого будущего и увидеть его», – сказал пленный. «Каким оно окажется на деле? Это было бы лучшим для вас наказанием за измену Отечеству. Вы вспоминали бы Россию, которую эта сволочь уничтожит, и понимали, что являетесь соучастником. Но этому не бывать. Красные уже потеряли Петроград. Разгром большевиков – вопрос времени. Вас просто повесят рядом с ними, и вы, возможно, так и не поймете, к какой пропасти вместе с ними вели страну». Ликса вернулся и доложил. «Командир велел передать, он с благородиями якшаться не станет, рылом не вышел. Пусть, — сказал, — комиссар сама разбирается, как знает. Ему и мемну, в общем, ему нет дела». «Он же как-то иначе это сформулировал», — полюбопытствовала Саша. «Иначе», — смутился Ликса. «Но смысл я верно передал», — Саша хмыкнула. При ней Князев никогда не использовал крепких словечек. «Нет так нет», — сказала Саша, вписывая фамилию Максимовского в расстрельный список. «Ликса, этих пятерых из списка разместить в тепле, накормить по-человечески, двух других отдельно. Царское правительство напрасно миндальничало с вами, социалистами», — выплюнул слова пленный. «Отстреливали бы вас, как бешеных собак, глядишь, Россия избежала бы этой кровавой каши». «Я нередко сталкиваюсь с таким подходом», — ответила Саша, — «и, вот правда, не хочу вас обидеть, но, на мой взгляд, он свидетельствует о недостатке аналитических способностей. Революционеры только направляют революцию, а вершат ее народные массы, когда осознают невыносимость своего положения. Но да к чему вам это теперь? Выпейте лучше воды». После допроса Саша всем наливала воды из стоящего перед ней графина. Тем, кто сотрудничал во время допроса, с этого толку все равно не будет, а мучить людей без необходимости Саша не любила. Пленный взял у Ликсы стакан и залпом выпил воду. Затем резко оттолкнул того из конвойных, что стоял ближе. Паренек отлетел к двери. Капитан поднял руку с зажатым в ней стаканом и сдавил его. Стекло треснуло, по запястью пленного потекла кровь. Глядя замершей Саше в глаза, капитан прицелился и с силой метнул острый осколок ей в лицо. Саша, будто зачарованная, смотрела, как кусок окровавленного стекла приближается к ней. Белоусов отреагировал быстрее и резко толкнул ее к стене. Стекло прошло в паре дюймов от Сашиного виска. «Вот это ненависть!» – потрясенно сказала Саша, потирая ушибленный об стену локоть. Осторожно взяла в руку осколок, рассмотрела его, не знала, что обычный стакан можно превратить в смертельное оружие. «Верно говорят, век живи, век учись. Спасибо, Кирилл Михайлович».